когда друзья спорят, или примиряющая акула. Желаем вам приятного прослушивания. Старый Дэн Мадж, рыбак из Бриксхэма, графство Девон, однажды увидел любопытное зрелище, когда прогуливался по берегу между своей деревней и другой с названием Черстен. Он хотел проверить, не потревожил ли шторм предыдущей ночи его ловушки для раков, закрепленной симметричной линией как раз напротив скал, лежащих к северу от Броуценс, одной из многих прекрасных бухт в заливе Тор. Во все еще взволнованном море, ярдах в 50 от берега, плавал и подпрыгивал предмет странной формы. Из середины этого предмета, казалось, доносился, да, он был уверен в этом, детский плач. «Я попробую войти в воду вброд и посмотреть, что это», — подумал старый Дэн. «Там, где оно сейчас плавает, неглубоко». Вещь состояла, как он ясно увидел, когда подошел немного ближе, из искусно сделанного плавучего гнезда. Два спасательных круга, разделенные толстыми проволочными зигзагами, были закреплены один над другим. Между ними висела корзина, обшитая изнутри и снаружи толстой клеенкой. В корзине, надежно привязанные среди подушек и одеял, лежали два замечательных маленьких мальчика, один из которых крепко спал, а другой громко кричал. По их сходству друг с другом было ясно, что они — братья. Старик Дэн был несказанно удивлен. Он был настолько поражен, что не стал спасать спасательные круги с их хитроумным приспособлением, а просто вытащил двух детей и отнес их на берег, предоставив их своеобразный плод самому себе, отдав его на милость волн. «Боже милостивый, избавь нас всех!» — воскликнул он. «Какая великолепная пара малышей! Но во имя всего святого, что мне с ними делать?» Прежде всего он решил посоветоваться со своей женой. Привезя детей в Бриксхэм, он показал их своей жене и некоторым соседям, которые пришли послушать новости, увидев, что Дэн идет по улицам с двумя младенцами на руках. «Вам придется поместить в газету объявление», — предложил кто-то, но Дэн возразил. «Я не могу себе этого позволить». «О, мы должны! Соберем средства с соседей!» — воскликнул кто-то. «Надо найти владельца этих малышей!» Шляпу пустили по кругу, и вскоре была собрана сумма, достаточная для оплаты нескольких рекламных объявлений в лондонской газете того времени. Но они так и не услышали ни о ком, кто претендовал бы на привилегию владения двумя маленькими беспризорниками. Был сделан вывод, что они были единственными выжившими с прекрасного пассажирского лайнера. Корабль, направлявшийся в Плимут, который, как было известно, затонул со всем экипажем во время шторма в Ла-Манше, примерно в то время, когда их обнаружили. Тем временем старик Дэн терялся в догадках, что делать с детьми. Его жена была слишком старой и больной, чтобы заботиться о маленьких детях. Она полюбила этих малышей так же сильно, как и любой из добрых людей, которые приходили поплакать над ними, поцеловать и полюбоваться ими во время их пребывания в течение нескольких дней под ее крышей. Дети были, очевидно, благородного происхождения. Это было видно по состоянию их одежды, которая была хорошего качества и тщательно маркирована. Причем у одного ребенка было имя Ноэль, а у другого — Грэнби. «Было бы неправильно», — подумала старая добрая пара, «даже если бы они были в состоянии это сделать, воспитывать этих малышей на станции, занятой нами самими». Они были бедными жителями Бриксхэма, занимающимися ловлей раков, а дети, как любой мог бы ясно видеть, были благородного происхождения. «А «Почему бы вам не повидаться с капитаном и его женой в Уэстоне у Тотнеса?» — предложил кто-то, и Дэн подумал, что это хорошая идея. Капитан Броклхерст и его жена были бездетны и считались состоятельными людьми. Они потеряли двух младенцев и теперь, хотя были еще сравнительно молоды, жили без постоянного утешения, которое дает присутствие детей в доме. Когда старик Дэн пришел в Уэстон поговорить с капитаном, Броклхерст позвал на совещание свою жену. Хотя она сказала лишь несколько слов, не увидев сначала детей, по ее раскрасневшемуся лицу и взволнованному поведению было ясно, что идея усыновить этих малышей была для нее более чем интересной. Ее муж был более склонен отклонить предложение старого рыбака со смехом и шуткой, но серьезное отношение жены отрезвило его. Он быстро согласился, что на детей, по крайней мере, можно посмотреть. Но когда Дэн принес их, малыши восхитительно улыбались миссис Броклхерст. Она наклонилась, чтобы поцеловать их, а они тут же стали играть с ее золотой цепочкой. Муж увидел, что в глазах его жены стоят слезы радости, и вопрос об их усыновлении уже практически решен. Но никогда он потом не сожалел о том, что так получилось. Напротив, мальчики росли и были прекрасными детьми, которые, вероятно, сделают честь своим приемным родителям. Много раз, когда миссис Броклхерст напоминала ему, что Бог был очень добр к ним в этом вопросе, он сердечно и искренне соглашался. Броклхерст уволился из Королевского военно-морского флота в звании командора, получив после выхода на пенсию повышение в звании. У него никогда не было сомнений относительно профессии, которой должны заниматься мальчики, когда они станут достаточно взрослыми. «Они будут служить королеве, как служил я», — говорил он. «И однажды в списках военно-морского флота будет два корабля, каждым из которых будет командовать Броклхерст». «Молодцы, ребята», — говорил он, когда был доволен ими по какой-либо причине. «Вы оба умрете адмиралами». Хотя мальчики были во многом похожи, они все же отличались друг от друга. Гренби рано проявил упрямство характера, которое было наиболее заметным и которое наказание, казалось, только усиливало. Ноэлю не присуща была эта особенность. Оба же были добрыми и любящими и привыкли поддерживать друг друга в трудную минуту. В возрасте 13 лет, незадолго до их поступления в Британию, у близнецов произошло недоразумение. Это было настолько глупое и нелепое дело, насколько только можно себе представить, чтобы из-за него возникла настоящая ссора. И все же брешь была допущена, и врожденное упрямство Гренби стало на пути ее устранения. Это случилось в школе, давно существующем военно-морском подготовительном училище в Каберлеон-Сей, в которое капитан отправил своих мальчиков. Он сам там учился и считал военно-морское образование неполным, если оно не было дано и получено в этом учебном заведении. Гренби был отличным спортсменом, и в школе его считали чемпионом в беге на 100 ярдов, а также в беге с барьерами и в прыжках в длину. Итак, победа в этих трех соревнованиях сделала бы Гренби чемпионом года, чего очень желают спортсмены 13 и 14 лет. Когда Гренби вышел на поле во второй половине великого дня, облаченный в свою спортивную форму, у него билось честолюбивое и сильно взволнованное сердце. В своей застегнутой на все пуговицы куртке он был преисполнен решимости выиграть этот чемпионат или погибнуть при попытке. Ноэль не был силен в спортивных состязаниях, хотя отлично играл в крикет и более чем неплохо играл в футбол. Таким образом, в данном случае он не участвовал в забегах, а был в числе судейской коллегии. Ноэль, так же, как и Гренби, стремился к тому, чтобы его брат завоевал медаль чемпионата. Когда Гренби легко выиграл прыжки в длину и просто ухитрился отделаться от своего самого опасного соперника, Эванс, в беге с барьерами, Ноэль, как и вся остальная школа, почувствовали уверенность в том, что медаль почти в кармане Гренби. «Он выиграет, даже если пробежит последние 100 ярдов одновременно с Брэдбери», — прошептал взволнованный парнишка на ухо Ноэлю. «Если Брэдбери не уступит ему, его половина баллов за сотню все равно зачтется, хотя Брэдбери после него. Миля и второе место в четверти оставляют его всего на 25 баллов позади Гренби, так что это важная гонка для обоих. На данный момент у Гренби 375 баллов, 200 в беге с барьерами и 175 в прыжках в длину, а у Брэдбери 350... 200 на милю и 100 на второе место в четверти. Это близко, не так ли?» «Сбегай и попроси мистера Хейдена быть судьей на этой гонке, ладно?» — попросил Ноэль рядом стоящего парнишку. «Мне не хочется исполнять обязанности судьи, когда это так много значит для моего брата». Мальчик побежал просить названного учителя взять на себя обязанность, которой Ноэль, учитывая обстоятельства, боялся. Но было слишком поздно. Мистер Хайден был на старте, и забег начался еще до того, как посыльный добрался до него. Это был великолепный бег. Гренби постигла неудача. Его нога поскользнулась на отметке, и он потерял почти 2 ярда. Брэдбери, видя, что на старте у него появилось преимущество, приложил огромные усилия, чтобы сохранить первенство, и хорошо пробежал первую половину гонки. Но дюйм за дюймом Гренби догонял его, и когда бежать оставалось всего 10 ярдов, между ними оставалось едва ли 0,5 ярда. Брэдбери старался изо всех сил, и на мгновение показалось, что эти последние 18 дюймов его соперник проиграет. Но Гренби предпринял нечеловеческое усилие, отчаянное, в последних 3 шагах завершившееся прыжком вперед. Этот прыжок, как показалось некоторым, поставил его перед Брэдбери. Большинству показалось, что они одновременно достигли ленты. Меньшинству виделось, что Брэдбери только что победил. За ленты Гренби вырвался далеко вперед. Если бы забег был на 5 ярдов дальше, он, несомненно, выиграл бы его. Как бы то ни было, все взоры были обращены на Ноэля, в чьих руках находилось решение. Раздались крики болельщиков, разрывающие воздух. Одни кричали «Броклхерст!» — возможно, большинство. Другие вопили «Брэдбери!». Лицо Ноэля было очень бледным, но у него было твердое, решительное выражение, с которым он сжимал рот. Он собирался объявить решение так, как считал правильным и справедливым. Это было ясно. Подбежал, тяжело дыша, руководитель, оторвавшийся от стартовой отметки. «Ох, Броклхерст», — сказал он. «Кто?» «Брэдбери, сэр. На 2 дюйма», — сказал бедный Ноэль. Оторвав чашу счастья от уст Гренби и от своих собственных, он повернулся, прошествовал к себе в кабинет и заперся там, трагически несчастный. Возможно, он даже проронил слезу отчаяния. Следует помнить, что ему было всего 13, и решение в отношении его брата было очень трудным и в некотором роде героическим поступком. Вскоре появился Гренби и вошел в кабинет, не обращая внимания на Ноэля. Он, очевидно, был очень зол, потому что расшвырял книги и разбросал по полу кулек шоколада Ноэля. Ноэль нервничал из-за того, как Гренби воспримет его решение. Возможно, он не понял, насколько более чем обычно важно было, чтобы он был абсолютно беспристрастен или даже склонен благоволить оппоненту. «Гренби, мне ужасно жаль, братишка, — начал он, — что ты не выиграл. Я бы многое отдал. Ты лжец! Я выиграл! Все так говорят, кроме тебя! — ответил Гренби, яростно перебивая его. «Ну, я наблюдал за вами обоими и сделал все возможное, чтобы вынести справедливое решение», — сказал Ноэль, шокированный жестокостью своего брата. «Ты вынес неправильное решение в пользу Брэдбери», — начал Гренби. Ноэль засмеялся. Он тоже начинал сердиться. «Что за чушь ты несешь?» — сказал он. «Как будто я не предпочел бы, чтобы ты победил». «А тогда почему бы не сказать правду и не сказать, что я победил как мужчина?» — воскликнул рассерженный, разочарованный Гренби. Ноэль понял, что спорить бесполезно, и вышел из кабинета. Но позже, ближе к вечеру, он вернулся к этому вопросу. «Довольно, Гренби. Нам лучше пожать друг другу руки и помириться», — начал он, но Гренби перебил его. «Хм, ты признаешь, что обманул меня?» — спросил он. «Конечно, нет», — ответил Ноэль. «Говорю тебе, я прекрасно. Ты разрушил мое счастье, Ноэль. Я был настроен получить эту медаль, а ты лишил меня ее из-за своей несправедливости. Пока у меня есть правая рука, я никогда не пожму тебе руку. И в будущем можешь не разговаривать со мной, потому что я не буду отвечать». «Ну и ладно», — произнес обиженный Ноэль, выходя из комнаты. «Надеюсь, ты будешь относиться ко всему этому не так по-идиотски, когда выспишься». Ноэль, конечно, никогда не предполагал, что гнев Гренби продлится долго или что он осуществит свое объявленное намерение оставаться врагами и хранить молчание. Если бы он только знал то, что ему предстояло пережить в течение следующих нескольких лет их жизни. Да, он не знал, что Гренби будет по-прежнему упрямо игнорировать своего брата. Если бы он знал, он бы каким-то образом ухитрился смягчить горечь своего проступка в ту первую ночь или пошел бы почти на любую жертву, чтобы унять прилив ярости и унижения, который вызвало его неудачное решение, неправильное, как уверяли его многие. Но с этого времени Гренби не удостаивал своего брата ни единым словом, даже если к нему обращались ласково или с подчеркнутой добротой. Во время своего пребывания на борту Британии офицеры, инструкторы и кадеты сначала были одинаково удивлены, а затем разгневаны упорными отказами Гренби разговаривать со своим братом. Люди постарше, офицеры, инструкторы, изобретали множество способов свести их вместе, поскольку оба были достойными внимания среди курсантов своего курса, будь то на работе или в играх. Но никакая их изобретательность не смогла заставить Гренби хотя бы случайно обратиться к брату, ведь он был ничуть не глупее примирителей. Он неизменно ухитрялся избежать необходимости прямого общения с Ноэлем, нанимая третью сторону для передачи требуемого сообщения или чего бы его ни попросили сделать или сказать. Что касается кадетов, Гренби вскоре показал этим назойливым личностям, что они должны понять две вещи, связанные с его ссорой с Ноэлем. Первое заключалось в том, что упомянутая ссора была не их делом, и что вмешательство или попытка установления мира путем обмана или иным образом были опасны. Гренби был отважным человеком среди кадетов своего срока, да и любого другого срока, и не из тех, кого легко спровоцировать. Другая истина, которую они были обязаны усвоить, заключалась в том, что, хотя Гренби, возможно, и не желал по личным причинам поддерживать дружеские отношения со своим братом, никто другой в мире не имел права оскорблять Ноэля в его присутствии, независимо от того, был ли сам Ноэль рядом или нет. Раз или два было, что какой-нибудь неразумный кадет пытался выслужиться перед Гренби, оскорбляя Ноэля, воображая, что таким образом он успокоит брата, который, судя по всему, был в наихудших отношениях со своим близнецом. Такие курсанты очень быстро узнавали, что им лучше этого не делать. Что касается Ноэля, то отношения с Гренби доставляли ему много огорчений, а также стыда. Он по-прежнему любил своего брата, несмотря на его глупое продолжительное упрямство. Временами он очень сердился на него и стыдился глупости, которую Грэнби, по-видимому, сам не стыдился демонстрировать перед другими. Ждал ли Грэнби извинений за старую обиду в Каберли? Но Ноэль тоже был не лишен упрямства, хотя его упрямство не шло ни в какое сравнение с упрямством его брата. Он со своей стороны был твердо уверен, что никогда не принесет никаких извинений за свое решение по этому историческому поводу, разве только Грэнби сначала не признается в своей великой глупости и не попросит прощения. Тем не менее, хотя Грэнби никогда не отвечал, и хотя Ноэль знал, что он никогда не ответит, Ноэль неизменно обращался к своему брату так, как будто от него можно было ожидать продолжения разговора. Если присутствовали другие, он также часто обращался к Грэнби по имени в ходе разговора, как и к любому другому человеку. В таких случаях Грэнби отвечал так, как будто говорил кто-то другой, а не Ноэль. Это было странное положение вещей, а иногда до смешного раздражающее. Однажды, когда во время матча по крикету на прекрасном Дартмутском холме братья были вместе у ворот, Грэнби выбил Ноэля из игры просто потому, что не мог крикнуть ему «нет», когда Ноэль дал команду бежать и стартовал от своей калитки. Грэнби было немного стыдно за это, и впоследствии он сказал в присутствии Ноэля, что ему ужасно жаль, что он выгнал какого-то парня. Он забыл, кто это был, но он должен был видеть, что никакого побега не было. Ситуация не улучшилась и пару лет спустя, когда близнецы, оба служившие теперь мичманами под командованием его превосходительства Аргус, высадились на западном побережье Африки в составе небольшой группы. Они были посланы наказать некоего облаченного в мантию властелина Золотого берега негра. Он, не желая быть наказанным без борьбы, совершил наглость противопоставить тысячу или две своих черных легионов контингенту Аргуса. Он надеялся помешать представителям Ее Величества добраться до его родной деревни, лежащей в губительных лесах, которыми изобилуют те края. Там была образована столица. В этой попытке он преуспел настолько, что задолго до того, как британские морские пехотинцы и синие куртки продвинулись почти до полпути к его деревне, они оказались атакованы сильным отрядом туземцев. Единственным доступным им выходом было немедленно отступить к морю в надежде вернуться в свои лодки до того, как хозяева короля Ком-Кома изрубят их всех на куски. Это отступление через джунгли было кошмарным для всех. Наконец, британские войска добрались до своих лодок и открыли огонь по преследователям из небольшого количества боеприпасов, которые они привезли с собой. Это было задолго до появления скорострельных пушек, максимов и тому подобной военной роскоши наших дней. Они прогнали негров и, наконец, получив время и досуг подсчитать потери, поняли, что погибло около половины отряда. Среди пропавших без вести были оба Броклхерста, единственные два потерянных офицера, за исключением первого лейтенанта, который пал при первой атаке, когда группа ничего не подозревающих британцев попала прямо в приготовленную для них засаду. Несколько человек видели, как упал Ноэль Броклхерст. Он был пронзен копьем в шею и, по-видимому, упал замертво, поскольку присутствовали те, кто рискнул бы многим, чтобы вытащить его с собой. Никто на самом деле не видел, как Грэнби упал. Но матрос заявил, что видел, как он ломился через джунгли, очевидно, в припадке ярости, затем негром, тем самым Джонни, который убил его брата. — сказал матрос. — Он выглядел таким сердитым, что я бы и гроша ломаного не дал за жизнь этого негра. — Ну, в таком случае мы никак не сможем вернуться на корабль, — сказал офицер, оставшийся командовать. — Он может объявиться. А если нет, я думаю, мне придется попросить добровольцев сформировать поисковую группу. Мгновенно каждый присутствующий вызвался добровольцем. «Спасибо, ребята», — сказал офицер. «Я знал, что вы откликнетесь, но мы дадим ему 10 минут». Прежде чем это время истекло, Гренби внезапно появился из джунглей, истекая кровью. Кровь шла из небольшой раны на ноге и пореза на лице. Гренби нес своего брата Ноэля, который, судя по его виду, был мертв, хотя Гренби сказал, опуская его на землю: «Он не мертв, доктор! Взгляните на него быстрее, пожалуйста!» Доктор не стал терять ни секунды и тут же подошел к раненому. Он опустился на колени рядом с Ноэлем и тщательно смотрел его рану. Копье прошло почти насквозь через шею, и Ноэль потерял много крови, что и объясняло его бессознательное состояние. «Возможно, он выкарабкается», — сказал вскоре доктор. «Но состояние его опасно, Броклхерст, и потребуется некоторое время для ухода». Все эти дни, полные неизвестности и опасности, Гренби бодрствовал у постели своего брата. Ноэль лежал и стонал. Он был жив, но не более того. Он никого не узнавал и не разговаривал, хотя был в полубессознательном состоянии. Но вскоре его молодость и великолепное телосложение начали брать свое, и Ноэлю стало лучше. Затем, обнаружив, что его брат, по-видимому, вне опасности и начнет узнавать лица, говорить и отвечать, Гренби отошел от постели Ноэля. Когда раненый достаточно окреп, чтобы говорить, первый вопрос, который он задал, заключался в том, пережил ли Гренби нападение в день засады. «Ну, конечно», — ответил доктор. «Он был слегка ранен, но ничего серьезного. Он ухаживал за тобой до вчерашнего дня и ухаживал очень хорошо». Ноэль закрыл глаза и замолчал. Когда он снова открыл их 2 часа спустя, то спросил: «Вы сказали, что Гренби ухаживал за мной?» И врач ответил, что да, он это говорил. «Милый брат», — пробормотал Ноэль. Пока его брат спал, Гренби заходил посмотреть, как у него дела, сидел и наблюдал за больным. Однажды Ноэль открыл глаза и увидел его, уже уходящего. «Гренби!» — позвал Ноэль своим слабым голосом, но Гренби либо не услышал, либо притворился, что не слышит. После этого он больше не приходил к Ноэлю. Когда несколько дней спустя Ноэль смог прийти в оружейную, он сказал Гренби в присутствии всех мичманов: «Гренби, старина, я хочу сказать тебе и перед всеми присутствующими, как я благодарен тебе за все, что ты сделал для меня, когда негры сбили меня с ног в тот день. Я... А вы говорили, что мы, вероятно, возобновим атаку через несколько дней, не так ли, Чемберс?» — спросил Гренби, перебивая его. «Давно пора сделать что-нибудь, чтобы пресечь наглость этого комкома, помимо обстрела их с корабля. Я не знаю, почему мы так долго ждем». Все было бесполезно. И Ноэль, еще слабый после болезни и более легко расстраивающийся, чем прежде, вернулся в свою каюту, заперся там и, да, плакал. Он проливал слезы разочарования и горечи. Он думал, что если Гренби не помирится сейчас, он никогда этого не сделает. Так продолжалось еще 1 или 2, а может и больше. Братья некоторое время служили порознь на разных кораблях. Оба теперь были лейтенантами. Ноэль был назначен на громовержец, Гренби — на Марс. Но теперь они снова были вместе, и это обстоятельство вызывало у обоих братьев тайную радость, хотя вражда все еще продолжалась. То была глупая, прискорбная, непонятная размолвка, начавшаяся в день соревнований в Каберли, теперь уже почти 10 лет назад. На самом деле Гренби, услышав, что Ноэля назначили на непримиримый, сам подал заявку на тот же корабль, используя все влияние, которым мог располагать, чтобы получить желаемое назначение. Старый капитан Броклхерст ходатайствовал за него, подкрепив своим присутствием личную просьбу в Адмиралтействе, где у него было много старых друзей. Его усилия, чтобы братья снова служили на одном корабле, увенчались успехом. Грэнби всегда заботился о том, чтобы подать заявление на отпуск, когда знал, что Ноэль либо уже использовал свой собственный отпуск, либо еще не собирается его брать, поскольку не хотел, чтобы его родители узнали об их размолвке. Старый капитан знал, что мальчики так любят друг друга, что никогда бы не поверил, если бы его посвятили в существование такого недоразумения. В присутствии стариков каждый брат неизменно говорил о своем близнеце самым добрым и нежным тоном. Для Грэнби это было признаком благодати, спасительной оговоркой в его глупой и упрямой порочности. Однажды, плавая по южным морям, несколько молодых офицеров развлекались, сначала покормив несколько акул, которых они привлекли к борту корабля, выбрасывая в море потроха и другие отходы, а затем выловив этих тварей, которых было около дюжины. Акулы плавали вокруг судна, время от времени показывая свои огромные спинные плавники и хвосты, когда поднимались близко к поверхности, чтобы посмотреть, что можно отведать из деликатесов, плавающих наверху. Ноэль был вахтенным офицером, в то время как Грэнби случайно оказался среди молодежи, получая удовольствие от наблюдения и выслеживания огромных рыб внизу, не меньше, чем младшие офицеры. Ноэль расхаживал взад и вперед по палубе, будучи на дежурстве. Он почти не обращал внимания на группу смеющихся и болтающих подростков. Он прошелся по палубе и снова спустился, то бросая мимолетный взгляд на акул, то останавливаясь, чтобы отдать какой-нибудь приказ тому или иному члену команды, лениво выполняющему разнообразные обязанности, которые ложатся на дежурного в море, чтобы содержать корабль чистым и опрятным. Внезапно случилось что-то ужасное. Юноша, занятый на рее, но на самом деле слишком заинтересованный наблюдением за тем, что происходит внизу с кормлением акул, в волнении смотрел вниз, потерял равновесие и упал со своего места. Случилось так, что Грэнби в этот момент опасно перегнулся через борт корабля, пытаясь подманить акулу, чтобы та проглотила приманку, которой он размахивал перед ней. Юноша, падая, так сильно ударил Грэнби почти по шее, что тот не удержался и полетел вместе с ним в воду. Громкий, нечленораздельный крик вырвался у всех, кто видел это происшествие. «Человек за бортом!» — кричали одни. «Шлюпка!» — вопили другие. «Команда катера! Быстрее! Ради всего святого!» Ноэль услышал и подбежал к борту корабля как раз вовремя, чтобы увидеть, как Грэнби и паренек с громким всплеском падают вместе перед огромной акулой, которую Грэнби приманил всего за мгновение до этого. Ноэль схватил огромный нож, которым ребята резали наживку. «С дороги!» — крикнул он, расталкивая локтями перепуганную толпу, которая смотрела вниз. Каждый выкрикивал в более или менее отчетливом ужасе что-то. «С дороги! Кто-нибудь из вас! Вытащите веревку и бросьте что-нибудь в воду, чтобы получился всплеск!» Последние слова были произнесены, когда Ноэль уже бросался с корабля головой вниз. Он рассек воду красивым падением, поднявшись как раз вовремя, чтобы увидеть, как Грэнби поднимает паренька к веревке. Ту веревку заботливые руки, находящихся наверху, уже бросили вниз для него. Обезумевший юноша ухватился за веревку и с удивительной быстротой вскарабкался наверх. Он был в безопасности. Грэнби уже собирался последовать его примеру, как вдруг заметил Ноэля. До этого момента он не знал, что его брат бросился ему на помощь. Ноэль нырял очень осторожно. Он видел, как огромная акула исчезла, вероятно, испугавшись, когда два человеческих тела с громким всплеском упали перед самым ее носом. А затем он увидел, как она снова медленно скользит вперед и нырнул так, чтобы вынырнуть, если возможно, у нее сбоку, и вонзит свой нож в ее глаз, ослепив ее. Похоже, акула настроилась на Грэнби, потому что слегка повернулась к нему, в результате чего Ноэль, всплывая на поверхность, задел ее бок. Он злобно ткнул в нее ножом под водой и без особого эффекта, разве что привлек хищницу к себе. Затем, высунув голову из воды, Ноэль положил левую руку на голову акулы и нанес несколько ударов, целясь в глаз животного правой рукой, в которой держал нож. Но позиция была неудобной, и его удары не достигали цели. Они, казалось, пробудили бойцовские инстинкты огромной рыбы. Она хлестала в воду хвостом и злобно, хотя и неуклюже, огрызалась на своего противника, потому что находилась в неподходящем положении для того, чтобы схватить свою добычу. Тем временем, хотя все это заняло всего мгновение, Гренби снова соскользнул в воду и поплыл за своим братом. «Ныряй, Ноэль, ныряй и вспори брюхо чудовищу!» — закричал он. Это были первые слова, с которыми он обратился к брату за 10 лет. «Тогда держись от нее подальше!» — ответил Ноэль и нырнул. Но акула не сдавалась. Как раз в тот момент, когда Ноэль нырнул и проделал длинную прорезь, выпустившую из нее потроха, огромное животное сделало последний рывок в направлении Гренби, и Гренби с криком внезапно побледнел и пошел вниз. Но теперь помощь была рядом. Команда катера спустила лодку на воду и с поразительной быстротой приближалась, всплескивая веслами, чтобы отпугнуть других акул, которых вокруг было много. Ноэль поднялся на поверхность, схватив Гренби, когда тот тонул. Когда мертвая акула затонула, двум отважным офицерам помогли забраться в лодку. Гренби был без сознания. К ужасу всех присутствующих было видно, что его правая рука начисто откушена у запястья. В течение нескольких дней судовой врач почти отчаялся спасти жизнь доблестному парню. Вся команда со страхом и волнением ждала его ежечасного отчета. От беспокойства Ноэль не находил себе места, но раненый, как и Ноэль, был наделен хорошим телосложением. Благодаря мастерству и вниманию доктора, преданности Ноэля и своей собственной великолепной силе воли, Гренби постепенно отбил надвигающуюся смерть и обрел жизнь заново. Оставшись калекой на всю жизнь, он восстанавливался. Гренби был очень слаб и был не в состоянии говорить в течение многих дней, даже недель. Но когда, наконец, он смог сделать это, и ему разрешили попытаться это сделать, он попросил позвать Ноэля. «Ну, хорошо», — сказал доктор. «Ты прав, что хочешь поблагодарить его, мой мальчик, потому что, несмотря на весь твой героизм, он совершил прекрасный поступок, спасая тебя. Но постарайся не волноваться, это все, о чем я прошу». Когда Ноэль вошел, Гренби поманил его поближе. «Наконец-то я собираюсь заговорить», — сказал он, улыбаясь. «Давно пора, не так ли? Но, боюсь, я не могу пожать тебе руку, дорогой мой брат. Я поклялся, что не сделаю этого, пока у меня есть правая рука. Ну что ж, теперь у меня ее нет. Полагаю, это мое наказание». И я уверен, что заслуживаю его. Ты простишь меня, Ноэль? Мне нечего прощать, — всхлипнув, — сказал Ноэль. А что касается того соревнования... А, да, ты знаешь, Ноэль, я действительно выиграл ту гонку. Почти все так думали. Я искренне верю, что ты выиграл, дорогой мой Гренби, — сказал Ноэль, безудержно всхлипывая. И я считаю, что был совершенно неправ. Но я любил тебя так сильно, что боялся быть несправедливым к другому парню. — Спасибо, спасибо, — сказал Гренби. — Ох, я так счастлив и так хочу спать. Пришел доктор и предложил Ноэлю выйти. Ноэль покорно вышел. Но в ту ночь он был счастливее, чем за предыдущие 10 долгих лет. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться.